только в мире и есть, что тернистый, дремлющих кленов шатер, только в мире и есть, что лучистый, детский задумчивый взор, только в мире и есть, что душистый, милой головки убор, только в мире и есть этот чистый, влево бегущий пробор. 3 апреля 1883 года.